Глава вторая. На следующий день с позаранок он пошел к Бальдассаре, торговцу скульптурой, который должен был возвратить ему 200 дукатов, полученных от кардинала Риарио за изваяние мальчика. Бальдассаре оказался смуглым, толстым мужчиной с тремя подбородками и огромным животом, который он выпятил вперед, выйдя откуда-то из глубины уставленного статуями двора, расположенного поблизости от форума Юлия Цезаря. Микеланджело не сразу увидел его, засмотревшись на мраморы, стоявшие на подмостках. — Я Микеланджело Буонаротти, скульптор из Флоренции. Бальдассаре произвел неприличный звук губами. «Я хочу, чтобы вы отдали мне моего мальчика, а я верну вам те 30 флоринов, что вы мне прислали». «И не подумаю», — отрезал торговец. «Вы обманули меня. Ведь вы взялись выступить только посредником, а вы продали мрамор за 200 дукатов и забрали себе 170. Наоборот. Это вы обманули меня. Вы и ваш друг Популано. Вы прислали мне фальшивый антик. Я мог лишиться покровительства кардинала». Кипя от злости, Микеланджело выскочил со двора и зашагал по Виа Санта. Он пересек улицу и задержался подле колонны Трояна. Надо было чуть-чуть остынуть и успокоиться. «Бальдассаре, в конце концов, прав», — сказал себе Микеланджело, — и расхохотался. — Ведь смошенничал-то я. Я подделал мальчика под античность. И тут он услышал, как кто-то спросил его из-за спины. — Микеланджело Буонаротти? Ты всегда разговариваешь вслух, сам с собой. Обернувшись, Микеланджело увидел знакомца по Флоренции, юношу своих же лет. Когда-то он был учеником при цехе менял и даже недолго работал на дядю Франческо в давние времена дядюшкиного процветания. Там, во Флоренции, они могли бы знать друг друга всю жизнь и никогда не сделаться друзьями, но здесь, в чужом городе, они радостно обнялись. — Бальдуччи, а что ты делаешь в Риме? — Служу в банке Якопо Галли, старшим счетоводом. — Самый тупой флорентинец — проворнее самого ловкого римлянина. Вот почему я тут так быстро продвигаюсь. Ну, не пообедать ли нам вместе? Я сводил бы тебя в тосканскую тротторию в квартале флорентинцев. Не могу терпеть этой римской пищи. Давай поедим кулебяки и телятины. Ты сразу почувствуешь себя как дома, словно перед твоими глазами наш собор. До обеда остается еще уйма времени. Сходим пока в Сикстинскую капеллу. Я хочу посмотреть, что за фрески написали там флорентинские мастера. Сикстинская капелла, строившаяся с 1473 по 1481 год, представляла собой громадное с цилиндрическим сводом здание. Высокие окна были расположены в ней близко от потолка. Под окнами вдоль стен тянулся огражденный решеткой узкий балкончик. Прямоугольник сводчатого плафона был расписан золотыми звездами, рассыпанными по голубому полю. К противоположной от входа стене примыкал алтарь. Он отделялся от зала мраморной резной преградой работы Мино де Фьезоле. Отсутствие гармоничных пропорций в архитектуре капеллы искупалось величественным фризом. Его панели шли по обеим стенам, подступая к алтарю, и были покрыты фресками. Микеланджело с волнением увидел фрески Гирландайо. Он помнил, как в мастерской рисовали картоны к этим фрескам, воскресению и призванию Петра и Андрея. Вновь он не мог не восхититься живописным мастерством своего давнего наставника. Потом Микеланджело прошел к тайной вечере Росселли. Она показалась ему не столь уж алиповатой и кричащей, как утверждал Гирландайо. и с жадностью вгляделся в Моисея перед неопалимой купиной Боттичелли. Затем он осмотрел фрески умбрийских мастеров — Перуджино, Пинтуриккио и Синьорелли. Расхаживая по капелле, Микеланджело чувствовал, что здесь, под этими тяжелыми мрачноватыми сводами, создано величайшее собрание шедевров, истинная сокровищница, равной которой не было по всей Италии. Он понял, что фреска Перуджино «Христос передает ключи святому Петру» выдержит сравнение с любой из работ флорентинских художников, а большей похвалы Микеланджело не мог бы придумать. — Как странно, — сказал он, обращаясь к Бальдуччи, — что вот эта, напоминающая пещеру капелла, с ее тяжелым потолком, со скучной пресной архитектурой, хуже которой он ничего не видел, как странно, что такая капелла могла воодушевить художников на настоящий творческий подвиг. Но Бальдуччи не обращал внимания на фрески. — Идем же поскорей в тротторию, — твердил он, — я голоден, как волк. За обедом Микеланджело узнал, что Ториджани находится в Риме. «Но ты, пожалуй, и не увидишь его», — говорил Бальдуччи. «Ториджани примазался к Борджиа, и поэтому флорентинцы его не принимают. Он исполняет лепные работы в башне дворца Борджиа и высекает бюст папы. Ему дают любые заказы, какие он захочет. Говорит, что собирается идти в армию Цезаря Борджиа и завоевывать Италию». В тот же вечер Бальдуччи пригласил Микеланджело в дом Паоло Руччеллаи, двоюродного брата флорентинского Руччеллаи и, следовательно, дальнего родственника самого Микеланджело. Руччеллаи жил в кварталах Понте, которые называли «Малой Флоренцией». Здесь, сбившись вокруг дворца флорентинского консула и тосканских банков, замкнутой тесной общиной обитали оказавшиеся в Риме флорентинцы. Тут у них были свои собственные рынки, где торговали тосканскими пирогами и кулебяками, тосканскими овощами и фруктами, мясом и сладостями. Завладев землей, флорентинцы построили здесь свою флорентинскую церковь и скупили все без остатка дома на Виа-канале, так что там уже не было ни одной крыши, под которой жил бы римлянин. Флорентинцы и римляне взаимно ненавидели друг друга. Римляне говорили: лучше покойник в доме, чем флорентинец на пороге. А флорентинцы, в свою очередь, нарочито расшифровывали римскую надпись «S.P.Q.R.» Римский сенат и народ как «Sono porci questi romani» — свиньи они, эти римляне. Кварталы флорентинцев в Понте охватывала широкая излучина реки, которую в самой середине пересекал флорентинский мост. От него дорога шла прямо к Трастевере. У флорентинцев были великолепные дворцы и дома, тянувшиеся вдоль двух улиц. Тут и там пестрели цветники и огороды. Банки флорентинцев стояли на Виа-канале, примыкая к апостолическому дворцу, официальному банку Ватикана. На окраине флорентинской колонии, близ моста Святого Ангела, стояли дворцы Пацци и Альтовити. Вдоль берега реки тянулся открытый луг. Тут тоже были разбросаны цветники и огороды. Когда разливался Тибр, как это случилось год назад, прибрежные луга превращались в озера. Вопреки всеобщей римской грязи и запустению, преуспевающие флорентинцы каждый день мыли по утрам свои улицы, заботливо чинили мостовые, заменяя булыжник ровными гладкими плитами. Они следили за тем, чтобы дома были в исправности и продавались или сдавались в наем только флорентинцам. В колонии непременно штрафовали всех, кто сваливал нечистоты на улице или сушил свое белье перед домом, а не с задней его стороны. По ночам порядок на улицах охраняла вооруженная стража. Это был единственный район в городе, где жители могли выйти утром на крыльцо, не опасаясь споткнуться о мертвое тело. В гостиной Руччеллаи Микеланджело был представлен знатнейшим семьям общины. Торнобуони, Строцци, Пацци, Альтовити, Браччи, Оливьери, Ранфредини и Кавальканти. Ко всем им у Микеланджело имелись рекомендательные письма. В Риме жили флорентинцы, банкиры, купцы, ведшие торг шелком и шерстью, ювелиры, поставщики пшеницы, мастера серебряных и золотых дел, корабельщики и кораблестроители, владевшие оживленными причалами в Рипа-Гранде и Рипетти, откуда суда с моря поднимались по Тибру, перевозя ткани и благовония с Ближнего Востока, вина и оливковое масло из Тосканы, мрамор из Карары, лес с Адриатики. Многие спрашивали у Микеланджело: «Кто ваш отец?» И когда он отвечал: «Лодовико Буонаротти Симони», они удовлетворенно кивали: «Знаем такого», и уже беседовали с Микеланджело как с равным. Руччеллаи сделал из своего римского дома чисто флорентинское жилище. Выложенный светлым камнем камин в углублении стены, в столовый пол из керамических плиток, введенных в моду Лукой делла Робиа, любимая флорентинцами инкрустированная мебель. Приветливому и обходительному красавцу Паоло Микеланджело даже не намекнул, что он тоже имеет касательство к роду Руччеллаи. Ведь Руччеллаи давно порвали всякие отношения с Буонаротти. А затронуть в разговоре столь щекотливые обстоятельства первым Микеланджело не позволяла гордость. Он установил свой трехоршинный блок на брусья, оставив проход у стены, чтобы камень был доступен со всех сторон. С горечью раздумывая о том, что кардинал так и не определил темы изваяния, Микеланджело вдруг понял: он сам в первую очередь должен решить, какое именно изваяние надо высечь из кардинальской глыбы. Тогда уже не пришлось бы со смиренным видом спрашивать у Риарио: «Что я, по-вашему, должен изваять из этого мрамора, ваше преосвященство?» «Будь осторожен», — наставлял его Лео. «Пусть твой резец не притронется к глыбе, пока ты не получишь разрешение кардинала. Во всем, что касается его имущества, Риарио неумолим». «А разве я испорчу камень, если чуть-чуть обтюшу у него углы и попытаю, на что он годится?» Слушать предупреждение о том, чтобы, упаси Боже, не испортить вещь, принадлежащую покровителю, было унизительно. Ведь он не паденщик, нанятый на черную работу. И все же Микеланджело обещал, что он не отколет от блока ни единого кристалла. «Ты можешь воспользоваться свободным временем с пользой для себя», — говорил ему Лео в утешение. «В Риме столько чудес. Только смотри и учись». «Конечно», — вздыхал Микеланджело. «К чему объяснять Лео, что его мучит желание взрезать этот мрамор сейчас же?» И он переводил разговор на другое. «А можно нанять в Риме обнаженных натурщиков? У нас во Флоренции это не разрешается». «А мы, римляне, смотрим на все по-иному», — усмехнулся Лео. «Потому что мы чистые, высоконравственные люди. А вот вы, флорентинцы...» И он хохотал, вгоняя Микеланджело в краску. «А почему мы такие нравственные? Я думаю, потому что никогда не болели греческой болезнью, которой прославлены или, скорее, обесславлены флорентинцы. У нас в Риме мужчины ведут свои дела, заключают политические союзы, женятся, и все это не мешает им развлекаться и отдыхать, даже раздеваясь до нога. А можешь ты достать мне натурщиков? Скажи только, каких? Всяких. Малорослых и долговязых, костлявых и жирных, молодых и старых, смуглых и белокожих, работяг и бездельников». Микеланджело поставил в сарае невысокую ширму, чтобы создать некое укрытие. На следующее утро к нему явился первый посланец Лео, плотный плечистый бондарь средних лет. Он скинул свою пропахшую потом рубаху, снял сандалии и свободно расхаживал за ширмой, пока Микеланджело придумывал для него наивыгоднейшую позу. Теперь каждый день с восходом солнца Микеланджело направлялся в свою мастерскую, раскладывал на столе бумагу, мел, чернила, уголь, цветные карандаши, совсем не зная, какой сюрприз ему приготовлен. Придет ли на этот раз корсиканец из личной охраны папы или немец-печатник, француз, изготовляющий духи и перчатки, булочник, родом с Рейна или Одера, испанец, промышлявший продажей книг, плотник, ломбардец, работающий на Марсовом поле, далматинский корабельщик, грек, копиист живописных произведений, португалец, сундучный мастер с Виа де Баулари или ювелир из лавки близ Сан-Джорджо. Иногда это были люди с великолепным телосложением, и Микеланджело рисовал их фигуры то спереди, то со спины, в спокойном состоянии. Потом он заставлял натурщика напрячь мышцы в повороте, двинуть плечом, поднять руку или ногу, согнуться, имитировать толчок, размашистый удар зубилом, палкой или камнем. Но чаще фигура натурщика оказывалась неинтересной. Тогда Микеланджело брал отдельно мускулы плеч, очертания черепа, оплетенную жилами, твердую, как железо, икру ноги, емкую, круглую грудь. Привлекшую его внимание деталь он рисовал целый день, делая набросок за наброском, все время под новым углом, в новых поворотах. Годы усердного учения давали себя знать теперь с особой силой. Ночи, проведенные за вскрытием трупов, сделали его руку уверенной. Рисунок Микеланджело обрел внутреннюю достоверность. Изменился самый подход его к натуре. Даже видавший виды Лео не мог скрыть своего изумления перед напряженной динамичностью микеланджеловых фигур. Каждое утро ты начинаешь рисовать новую модель, так, будто идешь навстречу какому-то удивительному приключению. Неужто тебе не надоедает рисовать снова и снова одно и то же — голову, руки, грудь, ноги? Помилуй, Лео, да ведь они всегда разные. Каждая рука, нога, шея, бедро — все они неповторимы, особенные, единственные на свете. Запомни, дружище, что в мужской фигуре можно найти все формы, какими только Господь одарил Вселенную. Тело и лицо человека способны сказать о нем все. Так разве же мне надоест вглядываться в человека и рисовать его? Нет, никогда. Жар, с которым говорил Микеланджело, забавлял Бальони. Он взглянул на ворох рисунков, разбросанных по столу, и с недоверием покачал головой. Ну, а как показать тайные свойства человека? Мы, римляне, склонны скорее скрывать свое истинное нутро, а не обнаруживать его. Это уж зависит от скульптора. Насколько глубоко он способен проникнуть сквозь внешнюю оболочку. Всякий раз, когда я берусь за работу, я говорю мысленно: «А ну-ка, покажи без утайки, кто ты есть. Предстань перед миром наг, словно новорожденный». Задумавшись на минуту, Лео сказал: «Выходит, скульптура для тебя прежде всего проникновение». Микеланджело застенчиво улыбнулся. «Разве это не относится ко всем художникам? Каждый человек видит истину через печную трубу в своем жилище. Когда я наблюдаю нового человека, вижу его тело, я чувствую то же самое, что чувствует астроном, открывая новую звезду. В общее здание Вселенной входит еще одна ее частица, еще один кирпич. Если бы я мог нарисовать каждого мужчину, какие есть на свете, тогда, возможно, я познал бы всю правду о человеке». — Ну что ж, — отозвался Лео, — могу предложить тебе сходить со мной в бане. Там ты нарисуешь целую сотню мужчин за один сеанс. Он повел Микеланджело к руинам грандиозных античных терм Каракаллы, Трояна, Константина, Диоклетиана, объясняя ему, что римляне древних времен смотрели на бани как на клуб, место постоянных встреч, и проводили в них послеобеденное время с юных лет до старости. Ты, наверное, слышал изречение, приписываемое Цезарю: «Дайте народу хлеба и зрелищ». Кое-кто из императоров полагал, что столь же важно дать народу и воду. Эти императоры считали, что их популярность в народе зависит от того, насколько хорошо оборудованы публичные бани. Теперь, когда бани в Риме содержались только для барыша, в них не было уже ни той пышности, ни красоты, какие бывали в банях в древности. Но все же там имелись бассейны для плавания, парные, комнаты для массажа и дворики, где клиенты могли развлечься, обмениваясь новостями, и куда заглядывали музыканты, фокусники и бродячие торговцы с ясным. Там же молодые люди могли поиграть в мяч. В бане на площади Скосса-Кавалли к Лео давно привыкли. Эта баня принадлежала кардиналу Риарио. Приняв горячую ванну и потом выкупавшись в прохладном бассейне, Лео и Микеланджело присаживались в зале на задней скамье. Зал был полон народа. Люди группами сидели, стояли, прогуливались, споря между собой, со смехом рассказывая анекдоты. Микеланджело лихорадочно набрасывал на бумаге сцену за сценой. Они превосходно компоновались как бы сами собой. Так хорошо был виден с этой скамьи весь зал, так четко рисовались формы самых разных по телосложению людей. Я никогда не видел ничего подобного. Во Флоренции публичные бани существуют только для бедняков. Я всем буду говорить, что ты приехал в Рим по приглашению кардинала. Тогда тебе позволят рисовать в банях сколько захочется. Лео водил Микеланджело и еще во многие бани, в бани при гостиницах, монастырях, старинных дворцах, в баню на Виа деи Пастини, в баню Сант-Анджело в Пескерия. Там Лео познакомил Микеланджело со всеми, кто потом принял бы его здесь уже одного, без провожатого. И вот Микеланджело снова и снова с жадным любопытством следил, как играет свет на голых телах, как окрашивают их своим отблеском цветные стены, как лучится на коже вода и солнце. Глядя на все это, он каждый раз находил для себя нечто новое, какую-то доселе неведомую ему истину, и тут же старался выразить ее в простой и смелой линии, начертанной карандашом. Но никогда Микеланджело не мог привыкнуть рисовать, будучи сам раздетым. «Эх ты, флорентинец!» — сетовал он на себя, бормоча сквозь зубы. Как-то вечером Лео спросил Микеланджело, не желает ли он рисовать женщин. «У нас в городе есть несколько бань, куда ходят мужчины и женщины. Содержат эти бани проститутки, но посетители там вполне порядочные. Женские формы меня не интересуют». «Значит, ты вычеркиваешь из существующих в мире фигур почти половину?» «Да, пожалуй». И они оба рассмеялись. «Но я считаю, что вся красота, вся телесная мощь заключена в мужчине. Погляди на него, когда он в движении, когда он прыгает, борется, кидает копье, пашет, вздымает ношу. Вся мускулатура, все сочленения, принимающие на себя натугу и тяжесть, распределены у него с необыкновенной соразмерностью. А что касается женщины, то, на мой взгляд, она может быть прекрасной и волнующей только в состоянии абсолютного покоя. А ты просто не видел ее в нужном положении». Микеланджело улыбнулся. «Нет, видел. Я считаю ее прекрасной для любви, но не для скульптуры».